Дэнни Кен увидел в этом описании приземление космического корабля, точно датированное Иезекиилем. Что же общего имеет этот отрывок из Библии с космическими кораблями и тому подобным? Да ничего. Рассказ Иезекииля, обычный для месопотамо-парской культуры того времени, около 580 года до нашей эры, аллегория. Если бы тогда в самом деле появилась некая небесная повозка, ее наверняка увидел бы не только Иезекииль, не говоря уже о том, что и в те времена это событие можно было бы описать поточнее, чем это сделал пророк. Дэнни Кен, видимо, ничего не знает о красноречии библейских пророков, которые любили поддерживать авторитет Господа Бога описанием сопровождающих его молний и грома. Если его воображению угодно видеть в этих словесных фигурах огненную лавину и гром, сопровождающие взлет ракеты типа «Сатурн», то почему бы пророку не заимствовать для своих фантазий технические достижения того времени? В критической статье «Теоретические аргументы из астрономии древних текстов», опубликованной в сборнике «Были ли боги астронавтами», доктор Уинфрид Петри пишет, что у доверчивого читателя книга Дэнни Кена создает представление, будто высшие существа, ангелы, боги и так далее являлись на Землю главным образом в летательных аппаратах с реактивным двигателем, дополненных, однако, также крыльями и колесами. Но ведь еще в урукский период, то есть примерно за 3500 лет до нашей эры, у шумеров были колесные повозки, а с 3000-летия до новой эры колеса, чтобы уменьшить износ, стали обивать по ободу гвоздями с выпуклыми шляпками. Таковы, например, медные гвозди длиной около 5 сантиметров. Почему бы не предположить, что пророк Иезекииль думал именно о такой конструкции, когда описывал ободы 4 колес, которые полны были глаз? Шляпки гвоздей действительно могут навести на мысль о глазах, пишет Петри. А что касается крыльев, то, видимо, Иезекииль представлял себе нечто вроде боевой колесницы с серпами, колесницы, из колес которой выступали серпы или кривые мечи, известные еще по греческим свидетельствам о Востоке. Кроме того, не только в Индии, но и в Месопотамии, причем с очень древних времен, наряду с боевыми колесницами применялись и культовые со статуями богов. Подобные повозки были вполне обычны для техники того времени, и их изобретение не имеет отношения к внеземным пришельцам, как того хотелось бы Дэнни Кену. Однако фантазии Дэнни Кена разбудили воображение и Йозефа Блумриха, австрийца по национальности, участника разработки американской космической ракеты «Сатурн-5», бывшего руководителя одного из проектных отделов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА. Он тоже заинтересовался этим текстом Ветхого Завета. В своей книге «Отверзлись небеса» он рассматривает космический корабль пророка Иезекииля с точки зрения современной техники и делает вывод, что повозка Бога, увиденная Иезекиилем, была спускаемым челночным аппаратом космического корабля, движущегося по орбите вокруг Земли. Его масса составляла 63 тонны, а мощность двигателей достигала 70 тысяч лошадиных сил. Расшифровать в таком духе видение Иезекииля удалось благодаря подробному анализу описанных им деталей космического парома и их функций с применением современных знаний по ракетной и космической технике. По рассказу Иезекииля можно реконструировать общий вид описываемого космического корабля. Затем инженер может уже независимо от текста рассчитать характеристики этого летательного аппарата. Если оказывается, что расчеты не противоречат техническим возможностям, а в книге пророка Иезекииля указываются детали и события, укладывающиеся в результат технических расчетов, то отпадает необходимость в отдельных косвенных доказательствах. Я обнаружил, что космический корабль Иезекииля имеет вполне правдоподобные размеры. Исследования Блумриха привели его в конце концов к такому выводу. В результате вырисовывается...